вредит сразу трем. Тому, о ком говорят дурно, тому, кому говорят дурно, но более всего тому, кто говорит дурно о людях. Василий Великий. Шестое. Заочное суждение тем особенно дурно, что то самое суждение о недостатках человека, которое, сказанное в глаза, могло бы быть полезно ему, скрывается от того, кому оно может быть нужно, и сообщается тем, кому оно вредно, возбуждая дурное чувство к осуждаемому. Седьмое. Редко раскаешься в том, что промолчал. А сколько раз раскаешься в том, что сказал, и еще чаще бы раскаивался, если бы знал все последствия твоего слова. Восьмое. Чем больше хочется говорить, тем больше опасность, что скажешь дурное. Девятое. Большая сила у того человека, который умеет промолчать, хотя он прав. Катон. Цифра 6. Польза молчания. Первое. Давай больше отдыхать языку, чем рукам. Второе. Часто молчание лучший из ответов. Третье. 7 раз поверни язык, прежде чем начнешь говорить. Четвертое. Надо или молчать, или говорить вещи, которые лучше молчания. Пятое. Кто много говорит, тот мало делает. Мудрый человек всегда боится, чтобы слова его не обещали больше того, что он может делать делами, и потому чаще молчит и говорит только тогда, когда это нужно не ему, а другим. Шестое. Весь век свой я провел среди мудрецов и не нашел для человека ничего лучше молчания. Талмуд. Седьмое. Если и 100 раз один раз пожалеешь о том, что не сказал, что надо было, то, наверное, и 100 раз 99 раз пожалеешь, что говорил, когда надо было молчать. Восьмое. По одному тому, что хорошее намерение высказано, уже ослаблено желание исполнить его. Но как удержать от высказывания благородно самодовольные порывы юности? Только гораздо позже, вспоминая их, жалеешь о них, как о цветке, который не удержался, сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным. Девятое. Слово — ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и одно слово лишнее. Десятое. Когда ты один, думай о своих грехах. Когда в обществе, забывай чужие. Китайское изречение. Одиннадцатое. Если очень хочется говорить, то спроси себя. Для чего тебе так хочется говорить? Для себя, для своей выгоды или для выгоды пользы других? Если для себя, то постарайся промолчать. 12. Глупому человеку лучше всего молчать. Но если бы он знал это, он бы не был глупым человеком. 13. Люди учатся, как говорить, а главная наука — как и когда молчать. 14. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания. Арабская поговорка. 15. Много глаголющему не миновать греха. Если слово стоит одну монету, то молчание стоит две. Если подобает молчание умным, то тем более глупым. Талмуд. Цифра 7.